Услышав слова Жэньчжуна, Лю Хунгуан сразу же нахмурился. Что он имел в виду? Неужели он думает, что Ли Фэн уже присоединился к особняку небесного препятствия? Не желая отставать, Лю Хунгуан сразу же добавил. Совершенно верно. Если кто-то из вас недоволен этим, вы можете прийти в особняк бушующей волны, чтобы сразиться с Ли Фэном. Если вы победите, то первое место рейтинга восходящего неба достанется вам. Услышав слова Жэньчжуна и Лю Хунгуана, мастера рингов обменялись взглядами. Однако никто из них не смели произнести ни слова. Немного подумав, монах Вино Мясо сказал: «Я не возражаю». Выражение лица монаха Вино Мясо оставалось серьезным с момента смерти цветочного монаха. В конце концов он был его младшим братом, и вполне естественно, что он был в ярости. Поскольку Ли Фэн убил Сюй Цзина, то можно сказать, что он косвенно отомстил за цветочного монаха. Поэтому он испытывал к Ли Фэну благодарность, и не хотел становиться для него помехой. После монаха Вино Мяса, Юй Сюй Цзы и Инь Сюй Цзы из святилища Чистого Ян также высказали свое мнение. После этого несколько свободных культиваторов также заявили, что у них нет возражений. Поскольку большинство сказало, что не возражают против этого решения, остальные мастера рингов также согласились на то, что Ли Фэн должен занять первое место в рейтинге восходящего неба. В таком случае первое место рейтинга восходящего неба занимает Ли Фэн. Что касается остальных мест, то бои начнутся завтра. А пока давайте сделаем перерыв. После этих слов Жэньчжун и Лю Хунгуан помогли деактивировать формацию. После этого все сразу же вернулись в долину. По прошествии 15 минут, Жэньчжун и Лю Хунгуан больше не останавливали Сюй Цзина и остальных членов особняка восходящего неба. Однако перед уходом Сюй Цзинь отправил Жэньчжуну и Лю Хунгуану сообщение. В сообщении говорилось, что только один из них сможет успешно завербовать Дуань Лин Тяня, и он наградит того, кто расскажет ему о местонахождении Дуань Лин Тяня. К сожалению, Жэньчжун и Лю Хунгуан даже не обращали на него внимания. Наградит, что такого может быть у Сюй Цзина, чего нет у них. Более того, что могло сравниться с таким талантливым гением, как Ли Фэн? Увидев их реакцию, лицо Сюй Цзина сначала позеленело, а затем и побледнело. В конце концов, у него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и яростно уйти с людьми из особняка восходящего неба. В то же самое время Дуань Лин Тянь уже достиг горного хребта в 100 километрах на запад от долины. Ночью Дуань Лин Тянь, который сидел на древней сосне, внезапно услышал вдалеке голос. «Вы слышали?» Особняк мистического неба объявил о том, что через год они проведут набор гениев в стадии святого моложе 40 лет. Говорят, что через год они также откроют секретную зону боевого дао. Слегка сузив глаза, Дуань Лин Тянь увидел вдалеке двух мужчин. «Да, я только сегодня услышал об этом. Только у фракции полутретьего ранга есть секретная зона боевого дао, куда могут войти только гении стадии святого моложе 40 лет. Даже если у тебя ужасная удача, там все равно можно получить огромный урожай», — сказал другой голос. Вскоре голоса затихли, поскольку эти двое улетели вдаль. Фракция полутретьего ранга под названием «Особняк мистического неба», они вербуют гении в стадии святого моложе 40 лет. Глаза Дуань Лин Тяня внезапно загорелись, как две яркие звезды. Первоначально он планировал выбрать между особняком небесного препятствия и особняком бушующей волны. Он хотел использовать фракцию четвертого ранга в качестве трамплина для достижения вершины. А после достижения стадии возвышающегося святого, он планировал отправиться в верхнюю провинцию, чтобы найти там свою невесту. Более того, он также мог воспользоваться помощью фракции четвертого ранга, чтобы узнать о своем отце. Однако, услышав о том, что фракция полутретьего ранга под названием «Особняк мистического неба» собиралась набрать гения в стадии святого моложе 40 лет, в его голове возникла другая мысль. По сравнению с фракциями четвертого ранга, фракция полутретьего ранга несомненно могла стать лучшим плацдармом. Более того, ему также было любопытно узнать о секретной зоне боевого дао, поскольку он впервые слышал об этом. «В таком случае у меня нет другого выбора, кроме как подвести заместителя главы особняка Женя и старейшину Лю. Хорошо, что я не использовал свою настоящую личность. Поскольку Ли Фэн – это всего лишь выдуманное имя, мне не нужно беспокоиться о том, что они начнут преследовать меня из-за гнева». Подумав об этом, Дуань Лин Тянь покинул горный хребет. В этот момент, будь то Жэньчжун или Лю Хунгуан, никто из них не знал о том, что Ли Фэн уже ушел. Они все еще с нетерпением ждали наступления завтрашнего дня. Они приходили в восторг от одной только мысли о том, что Ли Фэн присоединится к их секте. Конечно же, Дуань Линтянь не подозревал об этом. Однако даже если бы он знал об этом, он бы все равно ушел. Будь то Жэнь Чжун или Лю Хунгуан, он знал, почему они так хорошо к нему относились. Все из-за его врожденного таланта. В противном случае они бы даже не обратили на него внимания. Поскольку он нашел лучший вариант, то ему естественно не нужно было ограничиваться особняком небесного препятствия или особняком бушующей волны. Однако несмотря на то, что Жэнь Чжун и Лю Хунгуан были обязаны защищать участников битвы рейтинга восходящего неба, он все же чувствовал себя в долгу перед ними. Заместитель главы особняка Жэнь, старейшина Лю, в будущем я обязательно верну это одолжение. В конце концов, Дуань Линтянь не любил быть в долгу. Покинув горный хребет, Дуань Линтянь вернулся на территорию особняка Хань. С его нынешней силой, он мог скрыться от всех, кроме экспертов стадии возвышающегося святого. Однако он мог даже не скрывать своего присутствия, потому что не только знал Хань Сюинай, но и также Хань Чжэн Теня, главу особняка Хань. Изначально Дуань Линтянь хотел встретиться с Сюинай и удивить ее. Однако он передумал и сначала решил найти Хань Чжэн Теня. Он был уверен в том, что дядя Хань тоже беспокоился об этом вопросе. Поэтому Дуань Линтянь решил раскрыть свое присутствие, из-за чего был быстро обнаружен. В этот момент он снова был в образе отчужденного Линтянь, поэтому его узнали некоторые члены особняка Хань и не стали усложнять ему жизнь. Вскоре Дуань Линтянь смог без каких-либо препятствий встретиться с Хань Чжэн Тянем, главой особняка Хань. «Маленький Тянь, ты вернулся? Как все прошло?» – поспешно спросил Хань Чжэн Тянь, не в силах больше сдержаться. «Все прошло успешно. Если бы это была Хань Сюинай, то Дуань Линтянь бы немного ее подразнил. Однако это было неуместно перед Хань Чжэн Тянем». Хань Чжэн Тянь пришел в восторг, однако все же хотел подтверждения. «Твой друг действительно убил Сюй Цзина?» «Да». Дуань Линтянь кивнул. «Тогда спасибо, маленький Тянь». Хань Чжэн Тянь не сомневался в словах Дуань Линтяня и просто поклонился ему, чтобы выразить свою благодарность. Дуань Линтянь был поражен и поспешно отошел. «Дядя Хань, вы не можете так поступать. Я отношусь к Сюинай как к своей биологической сестре, поэтому ее проблема является моей проблемой. Вы ее отец, и к тому же мой старший, поэтому вам не нужно быть таким вежливым». Услышав это, Хань Чжэн Тянь улыбнулся и выдохнул. Камень, который давил на его сердце, наконец-то исчез. Увидев это, Дуань Линтянь попрощался с ним и пошел на поиски Хань Сюинай. Поскольку по пути ему стало скучно, он вытащил пространственное кольцо Сюй Цзина. Однако после того, как он капнул на него своей кровью, чтобы присвоить, он понял, что не может этого сделать. Это могло значить лишь одно. Сюй Цзин все еще жив? Подумав об этом, Дуань Линтянь наполнился ужасом. Глава 1701. Конгрегация души. Пространственное кольцо Сюй Цзина никак не отреагировало. Это означало лишь одно. Сюй Цзин не умер. Невозможно. Однако, подумав об этом, Дуань Линтянь считал, что это невозможно. Он убил Сюй Цзина при помощи луча меча, созданного из его территории 10000 мечей, а также второй стадии сердечного меча правителя. Более того, он пронзил пространство между бровями Сюй Цзина. Пространство между бровями, а также сердце считались ахиллесовыми пятами всех людей. Сердце контролировало тело, в то время как пространство между бровями контролировало душу. Пронзить пространство между бровями было все равно, что разрушить душу, и это был самый надежный способ кого-то убить. Атаковать сердце было несколько рискованно, поскольку сердца некоторых людей располагались чуть дальше от обычного места. Если бы Дуань Линтянь убил его не одним ударом, то Сюй Цзин определенно признал бы свое поражение. Поэтому Дуань Линтянь решил не рисковать и выбрал самый безопасный метод, нацелившись на пространство между бровями. Я даже использовал свое божественное восприятие и подтвердил, что душа Сюй Цзина разрушилась. Как только душа разрушается, человек автоматически умирает. А однако почему тогда я не могу присвоить его пространственное кольцо? Лицо Дуань Линтяня слегка побледнело. В пространственном кольце Сюй Цзина должно было быть много полезных предметов, поскольку там также хранились кольца цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы. Однако в этот момент Дуань Линтянь думал не о предметах внутри, а о причине, по которой он не мог присвоить его. Однако независимо от того, как долго он думал об этом, он приходил к одному варианту – Сюй Цзин все еще жив. Старейшина Хо, отказываясь верить в то, что Сюй Цзин все еще жив, Дуань Линтянь немедленно позвал старейшину Хо. Когда старейшина Хо был в расцвете сил, он был сильным экспертом царств Деваты, поэтому он обязательно сможет дать ему несколько подсказок. После того, как Дуань Лин Тянь описал всю ситуацию, старейшина Хо немного подумал и спросил: «Говоришь, он дьявольский культиватор?» «Да». Дуань Лин Тянь кивнул: «Я слышал, что год назад он не был дьявольским культиватором и находился всего лишь на ранней стадии очищенного святого. Однако всего за год он не только стал дьявольским культиватором, но и также достиг пика стадии очищенного святого. Если честно, то даже Дуань Лин Тянь был поражен прогрессом Сюй Цзина. На самом деле, даже с помощью изысканной пагоды семи сокровищ, где 5 дней равнялись 1 дню во внешнем мире, он не был уверен в том, что сможет всего за год достичь пика стадии очищенного святого. Он сделал огромный скачок в силе, а также стал дьявольским культиватором. Тогда я думаю, что он также изучил технику конгрегации души», — немного подумав, сказал старейшина Хо. «Техника конгрегации души?» Дуань Лин Тянь был поражен, поскольку впервые слышал такой термин. «Да, техника конгрегации души», — старейшина Хо кивнул. «Некоторые высокоуровневые техники культивирования дьявольского дао содержат технику конгрегации души. Конгрегация души – это техника, которая может снова собрать душу, даже если она будет разбита. Однако, несмотря на то, что душа будет снова собрана, это займет определенное время. Тогда это значит, что он вернется к жизни?» Дуань Лин Тянь ахнул. «Можно сказать и так», — старейшина Хо кивнул. Услышав это, выражение лица Дуань Лин Тяня стало чрезвычайно серьезным. «Но как такое возможно? Он проделал огромный путь до территории особняка восходящего неба, чтобы принять участие в битве рейтинга восходящего неба и убить Сюй Цзин. Он думал, что полностью убил Сюй Цзина. Однако кто бы мог подумать, что все так закончится? В настоящее время дядя Хань думает, что Сюй Цзин мертв. Если он узнает о том, что Сюй Цзин жив, насколько он будет разочарован?» Выражение лица Дуань Лин Тяня стало еще серьезнее. Первоначально он планировал встретиться с Хань Сюйнай, чтобы рассказать ей об этой хорошей новости. Однако, узнав о том, что Сюй Цзин все еще жив, он в одиночку покинул особняк Хань. Ему нужно было успокоиться. «Старейшина Хо, вы говорили, что пройдет некоторое время, прежде чем его душа полностью восстановится. Сколько именно времени это займет?» — снова спросил Дуань Лин Тянь. «Все зависит от того, какую конкретно технику конгрегации души он изучил. Техники конгрегации души также разделены на разные ранги. Однако даже самой лучшей технике конгрегации души, о которой я знаю, потребуется минимум около года, чтобы полностью восстановить душу культиватора на пике стадии очищенного святого», — ответил старейшина Хо. «Около года?» Услышав это, Дуань Лин Тянь выдохнул. Он больше всего беспокоился о том, что Сюй Цзин сможет воскреснуть немедленно, из-за чего его брак с Сюйнай состоится, как и запланировано. Однако похоже, что в ближайшее время брак не состоится. Осознав это, Дуань Лин Тянь слегка расслабился. «Около года, и то это лучшая техника конгрегации души, которую когда-либо видел старейшина Хо. Техника, которую постиг Сюй Цзин, не должна быть такой сильной. Скорее всего, ему понадобится минимум 2-3 года, чтобы восстановиться». Подумав об этом, Дуань Лин Тянь расслабился еще больше. Однако затем его взгляд стал пронзительным. «Сюй Цзин, я не могу поверить в то, что ты все еще жив. Однако если я смог убить тебя один раз, то я смогу убить тебя еще раз. Через 2-3 года я смогу убить тебя как собаку». Дуань Лин Тянь был в этом уверен. Даже если через 2-3 года Сюй Цзину удастся собрать свою душу и воскреснуть, его уровень культивирования останется прежним. Поскольку Дуань Лин Тянь смог убить его даже сейчас, то ему будет намного проще убить его через 2-3 года. «Я просто использую личность Ли Фэна и найду причину, чтобы снова убить его. Я просто скажу, что не могу успокоиться, поскольку не смог убить его во время битвы рейтинга восходящего неба, и что из-за этого в моем сердце образовался дьявольский барьер, который не дает мне пробиться дальше. Другими словами, мне нужно убить его, чтобы расчистить свой путь. Если я воспользуюсь этим предлогом, то это никак не заденет особняк Хань». Подумав об этом, сердце Дуань Лин Тяня полностью расслабилось. Свадьба должна пройти через месяц, однако поскольку душа Сюй Цзина разбита, он не сможет жениться на Сюйнай. Другими словами, в течение ближайших 2-3 лет Сюйнай будет в безопасности. Облегченно подумал Дуань Лин Тянь. Раз так, то его поездку на территорию особняка восходящего неба нельзя считать напрасной. Немного подумав, Дуань Лин Тянь отправился на поиски Хань Сюйнай. «Брат Лин Тянь», — увидев Дуань Лин Тяня, Хань Сюйнай сразу же обрадовалась, из-за чего ее первоначально мрачное выражение лица сменилось улыбкой. Однако в ее улыбке все еще были следы горечи. «Брат Лин Тянь, где ты пропадал целый год?» – спросила Хань Сюйнай. «Я отправлялся на территорию особняка восходящего неба», – сказал Дуань Лин Тянь. «Территория особняка восходящего неба?» – услышав это, улыбка на лице Хань Сюйнай сразу же застыла. Слова «особняк восходящего неба» стали ее проклятием. Увидев реакцию Сюйнай, Дуань Лин Тянь сразу же отбросил мысль о том, чтобы подразнить ее, и открыто сказал: «Сюйнай, не волнуйся, особняк восходящего неба больше не побеспокоит тебя. Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, мертв. Он погиб во время битвы рейтинга восходящего неба». Услышав это, Хань Сюйнай была поражена. «Сюй Цзин, молодой господин особняка восходящего неба, умер». Конечно же, для Хань Сюйнай эта новость походила на бомбу. Она была поражена. Дуань Лин Тянь спокойно смотрел на Хань Сюйнай и видел ее бурную реакцию. Вначале она была поражена, затем наполнилась недоверием и в конце концов удивилась. Дуань Лин Тянь вздохнул и решил не раскрывать тот факт, что Сюй Цзин все еще может быть жив. «Брат Лин Тянь, ты ведь имеешь какое-то отношение к его смерти, верно?» Несмотря на то, что Хань Сюйнай считала это маловероятным, у нее было сильное ощущение, что ее брат Лин Тянь как-то причастен к смерти Сюй Цзина. «Да». Конечно же, Дуань Лин Тянь не планировал скрывать этого от Хань Сюйнай. «Покинув особняк Хань, я отправился на территорию особняка восходящего неба, замаскировался и взял имя Ли Фэна, чтобы принять участие в битве рейтинга восходящего неба. Я решил убить его во время битвы рейтинга восходящего неба, чтобы его смерть не повлияла на особняк Хань». Глава 1702. «Мои соболезнования, великий старейшина». Несмотря на то, что морально Хань Сюйнай уже была к этому готова, она все равно была поражена, получив подтверждение. «Брат Лин Тянь, твоя сила». Хань Сюйнай пораженно уставилась на Дуань Лин Тяня. Она хорошо знала Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что его врожденный талант действительно был неплох, ее интуиция подсказывала ей, что Дуань Лин Тянь просто не мог убить Сюй Цзина. В конце концов, год назад Сюй Цзин уже был на ранней стадии очищенного святого. Более того, учитывая огромное количество ресурсов особняка восходящего неба, маловероятно, что спустя год он не прорвался на среднюю стадию очищенного святого. Однако ее брат Лин Тянь все равно убил Сюй Цзина. Тогда разве это не значит, что ее брат Лин Тянь обладает силой средней стадии очищенного святого или даже выше? «Мой уровень культивирования находится лишь на средней стадии первозданного святого. Однако из-за того, насколько необычно мое истинное происхождение, я могу сражаться с противниками, которые на уровень выше меня», — сказал Дуань Лин Тянь. «Средняя стадия первозданного святого?» Услышав слова Дуань Лин Тяня, Хань Сюйнай выдохнула. По сравнению со средней стадией очищенной святого или даже выше, она все еще могла принять такой исход. Однако, успокоившись и вспомнив последнюю часть слов Дуань Лин Тяня, она пораженно воскликнула: «Ты можешь сражаться с противниками, которые на уровень выше тебя?» Хань Сюйнай смотрела на Дуань Лин Тяня как на призрака. «Да». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Если бы не это, то я бы не был соперником Сюй Цзина. Однако, Сюйнай, ты единственная, кто знает об этом. Я сказал дяде Ханю, что я пригласил своего друга из фракции полутретьего ранга. Если отец узнает о том, что это был ты, то он определенно будет поражен». Узнав о том, что Сюй Цзин мертв, черные облака, нависшие над Хань Сюйнай, исчезли, и она наконец-то вернулась к своему настоящему «я». Увидев это, Дуань Лин Тянь был счастлив. Именно этого он и добивался. Однако, конечно, еще рано было произносить слово «финал». Сюй Цзину потребуется минимум 2-3 года, чтобы восстановиться. «За это время я могу спокойно отправиться в особняк мистического неба», — подумал Дуань Лин Тянь. Помимо того факта, что особняк мистического неба был лучшим трамплином для него, ему также было любопытно узнать о секретной зоне боевого Дао. Однако, несмотря на то, что он уже принял решение отправиться в особняк мистического неба, он совсем не торопился. «Я подожду месяц, и если никто из особняка восходящего неба не придет, я вернусь в страну Бурелома, чтобы навестить старшего брата, дядю Фэна и остальных. Я ушел, даже не попрощавшись с Тянью. Интересно, обиделась ли она на меня?» — подумал Дуань Лин Тянь. Однако, когда Дуань Лин Тянь подумала о Фэн Тянью, Хань Сюйнай, казалось, что-то вспомнила и быстро сказала: «Ох, точно, брат Лин Тянь, вскоре после твоего ухода сюда приходила сестра Тянью. Тянью, она пришла, чтобы найти меня?» Дуань Лин Тянь был поражен. «Да». Хань Сюйнай кивнула. «Изначально я хотела, чтобы сестра Тянью осталась и дождалась твоего возвращения, Однако она вскоре ушла, поскольку я даже не была уверена в том, вернешься ты или нет. Тянью приходила в особняк Хань, чтобы найти меня. Дуань Лин Тянь был одновременно поражен и тронут. Поскольку Тянью покинула секту дрейфующего пламени, она уже должно быть достигла стадии первозданного святого. Интересно, куда она направилась после того, как покинула особняк Хань? Ну, ничего страшного. После того, как я присоединюсь к особняку мистического неба и прославлю имя Ли Фэна, я уверен, что Тянью сможет догадаться, что это я. Однако, несмотря на то, что Фэн Тянью покинула территорию особняка Юань, где находилась страна бурелома, Дуань Лин Тянь не отказался от своего плана вернуться туда, поскольку там было много людей, по которым он соскучился. Не то чтобы Дуань Лин Тянь не думал о том, чтобы отвезти Бай Лихуна, Фэн Уда и остальных в особняк Хань. Просто это покажет всем, что он был связан с особняком Хань. В настоящее время имя Дуань Лин Тяня распространилось по всей нижней провинции Святой Земли Боевого Дао. В конце концов, скрижаль дьявольской печати была одним из знаменитых великих святых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий. Даже члены фракции полутретьего ранга мечтают заполучить ее. Поэтому Дуань Лин Тяню не стоило раскрывать свою личность до того, как он достигнет определенного уровня силы. В обозримом будущем он будет называться Лин Тянем, поскольку так его звали в прошлой жизни. Дуань Лин Тянь прекрасно понимал, что прямо сейчас страна бурелома должно быть стала всеобщей мишенью, и это особенно верно для его друзей. Поэтому если он приведет их в особняк Хань, это определенно заденет их. Еще немного поболтав с Хань Сюинай, Дуань Лин Тянь попрощался с ней и попросил ее передать свои прощания Хань Чжэн Тяню. Что касается маленького черного, маленького белого и маленького золота, то они все еще культивировали, и поэтому ему так и не удалось с ними встретиться. Покинув особняк Хань, Дуань Лин Тянь направился в сторону особняка Юань. Пока Дуань Лин Тянь возвращался в страну бурелома, в далеком особняке восходящего неба произошел громкий переполох. После окончания битвы рейтинга восходящего неба, Сюй Цэнь не спешил возвращаться в особняк. Вместо этого он отправился навестить заместителя главы особняка восходящего неба в соседнем городе. После этого они вместе обыскали все вокруг долины в поисках Ли Фэна. Более того, заместитель главы особняка восходящего неба, который специализировался на скрытности, также смело преследовал Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана до горного хребта в 100 километрах к западу от долины. После этого он заметил, что лица Жэнь Чжуна и Лю Хунгуана стали очень серьезным. Несмотря на то, что он находился вдалеке, он все еще слышал их дискуссию. Они упрекали Ли Фэна за то, что он их обманул. После этого заместитель главы особняка восходящего неба воссоединился с Сюй Цинем, и они продолжили поиски. Однако, несмотря на свои многодневные поиски, они так и не нашли никаких следов Ли Фэна. После этого у Сюй Циня не было другого выбора, кроме как вернуться в поместье особняка восходящего неба. Он знал, что впереди его ждало пламя гнева. Все было бы не так плохо, если бы их потери ограничились тремя учениками особняка восходящего неба. Его внук был самым выдающимся среди этих троих, и поэтому его смерть сильно повлияет на особняк восходящего неба. Однако члены секты не стали бы винить его, и вместо этого утешили бы. Увы, умерли не только эти трое, но и еще один человек. Помимо того, что он был молодым господином особняка восходящего неба, основываясь на силе, которую Сюй Цзин продемонстрировал во время битвы рейтинга восходящего неба, его врожденный талант был чудовищно высок. Если бы ему дали время вырасти, то он определенно стал бы опорой всего особняка восходящего неба. Глава особняка уже должен был узнал о смерти молодого господина особняка. Подумав об этом, на лбу Сюй Циня выступил холодный пот. Несмотря на то, что он не имел к этому никакого отношения, поскольку именно он был главным во время этой поездки, то ему будет сложно уклониться от ответственности. Несмотря на то, что его не приговорят к смертной казни, его наверняка запрут на многие годы. Поэтому, войдя в поместье особняка восходящего неба, он был переполнен тревогой. Тем временем горбатый молодой человек нес тело, которое, казалось, принадлежало Сюй Цзину. В этот момент, как будто что-то заметив, Сюй Цэнь внезапно остановился. Хаэм, посмотрев в определенную сторону, он увидел группу людей во главе с главой особняка восходящего неба. Увидев их, его сердце мгновенно наполнилось чувством вины. Однако то, что произошло далее, поразило его. «Великий старейшина, мои соболезнования! Великий старейшина, соболезнования!» После того, как группа высокопоставленных членов особняка восходящего неба приблизилась к Сюй Циню, Они все выразили ему свои соболезнования. Было очевидно, что они уже знали о смерти его внука. В конце концов, в поместье особняка восходящего неба находилась его жемчужина души. Бог действительно завидует гениям. Если бы с Сюйцинем ничего не случилось, то у него даже был бы шанс стать молодым господином. На самом деле он даже мог стать следующим главой особняка. Вы все, в этот момент Сюйцинь был поражен и чувствовал, что что-то не так. Несмотря на то, что врожденный талант его внука не уступал Сюйцзину, его положение не могло сравниться с положением Сюйцзина. Глава 1703. Он всего лишь ранен. Услышав слова утешения, Сюйцинь подумал: не говорите мне, что они еще не осознали, что жемчужина души молодого господина также разбилась. Несмотря на то, что он не думал, что это возможно, сталкиваясь с нынешней ситуацией, у него не было другого выбора, кроме как подумать так. Он просто не мог придумать никакой другой причины, по которой эти люди всего лишь утешали его. Глава особняка, Сюйцань оказался слабее и пожертвовал собой ради особняка восходящего неба. Я уже принял его потерю, но молодой господин особняка, говоря это, Сюйцень посмотрел в сторону тела. Что с Цзинером? Слова Сюйцэня мгновенно заставили выражение лица Сюйчина, главы особняка восходящего неба, стать серьезным. Затем он поспешно проследил за взглядом Сюйцэня и сразу же увидел тело на спине горбатого юноши. Свист. В следующее мгновение горбатый был отодвинут в сторону, а тело, которое он нес, оказалось в объятиях Сюйчина. Молодой господин особняка, увидев кровавую дыру между его бровями, а также кровь, покрывающую его тело, все собравшиеся пришли в ужас. В конце концов, такую травму было невозможно пережить. Невозможно. Сюйчен пораженно смотрел на своего сына, после чего поспешно достал жемчужину души. Эта жемчужина души принадлежала Сюйцзину, однако она все еще была цела, что означало, что его сын не умер. Увидев целую жемчужину души, Сюйцень почувствовал холодок по спине. Глава особняка, жемчужина души в вашей руке. Это жемчужина души Цзинера. Он все еще жив, уверенно сказал Сюйчен. Что, он не мертв? Пространство между его бровями было проколото, а душа разбита в дребезги. Однако, несмотря на это, молодой господин особняка все еще жив? Это ведь невозможно, верно? Сюйцень был не единственным, кто был поражен. Все остальные члены особняка также были поражены. Это особенно касалось членов особняка восходящего неба, которые участвовали в битве рейтинга восходящего неба, поскольку они своими собственными глазами видели, как Сюйцзин умер. Пространство между его бровями было пронзено мечом, а его душа разбилась в дребезги. Даже божество не могло вернуть его к жизни. Однако глава особняка утверждал, что молодой господин все еще жив. Неужели глава особняка сошел с ума, увидев, что его сын умер? Подумали многие члены особняка восходящего неба. Однако, конечно же, они не смели выражать свои мысли вслух. Это точно жемчужина души молодого господина особняка. Очевидно же, что молодой господин мертв. Как его жемчужина души может оставаться целой? Может, глава особняка вытащил не ту жемчужину души? Сюйчен, глава особняка восходящего неба, был величественным и огромным мужчиной, хотя его лицо было обычным. В этот момент он выпустил свое божественное сознание и вошел в тело своего сына. Вскоре в глубине души своего сына он почувствовал слабую жизненную силу. Несмотря на то, что она была очень слабой, Сюйчен находил ее очень знакомой. Все потому, что эта жизненная сила была идентична ауре в жемчужине души в его руках. Цзинер, несмотря на то, что он понятия не имел, как его сын все еще был жив, в этот момент его это не беспокоило. Его больше беспокоило, жив ли его сын. А отец мне Н нужна тихая комната Мэн, мне нужно всего Т3 года Ч, чтобы полностью восстановиться. Сюйчен внезапно услышал голос. Однако после этого и так слабая душа, казалось, стало еще слабее. «Хорошо, хорошо». Услышав голос своего сына и поняв, что он не умер, Сюйчен отбросил все на задний план и отнес Сюйцзина в поместье, где он обычно жил, и поместил его в тихую подземную комнату. Увидев действия главы особняка, все присутствующие были сбиты с толку. Однако вскоре после этого Сюйчен вернулся, и на этот раз у него было чрезвычайно мрачное выражение лица. Но никто не удивился этому. В конце концов, любой человек будет в плохом настроении, если узнает о смерти сына. Вернувшись наружу, Сюйчен сразу же посмотрел на Сюйциня и спросил: «Великий старейшина, что именно произошло во время битвы рейтинга восходящего неба? Почему мой сын так сильно ранен? Более того, как умер твой внук и два других ранен?» Услышав слова Сюйчена, Все присутствующие были поражены. Глава особняка утверждает, что молодой господин ранен, не умер. Глава особняка, молодой господин особняка, в этот момент один из заместителей главы особняка восходящего неба больше не мог сдерживаться и посмотрел на Сюичина. Он всего лишь ранен, тяжело ранен. Ему понадобится минимум 3 года, чтобы полностью восстановиться. Холодно ответил Сюичен. Однако его взгляд не покидал Сюицаня. В этот момент ему было любопытно, что же произошло во время битвы рейтинга восходящего неба, что аж 3 человека погибло, а 1 был серьезно ранен. В конце концов, это были 4 самых выдающихся члена среднего поколения особняка восходящего неба. Он всего лишь ранен. Услышав слова Сюичена, лица Сюйциня и всех остальных наполнились недоверием. В конце концов, они все видели тело Сюйцзина. Место между его бровями было пронзено, поэтому его душа должна была разрушиться. Однако их глава особняка утверждал, что он всего лишь ранен и восстановится через 3 года. Глава особняка, это что вы сказали, правда? Недоверчиво спросил Сюйцинь. Я также не знаю, что происходит. Несмотря на то, что Цзинер ранен и его душа разбита, она не растворилась. Более того, он даже смог поговорить со мной. Он лично сказал, что на восстановление у него уйдет не больше 3 лет. Вот почему я хочу узнать, что, черт возьми, произошло во время битвы рейтинга восходящего неба, и что случилось с Цзинером. Сказав это, Сюичен снова посмотрел на Сюициня. Он действительно жив. Однако Сюицень и остальные не обращали внимания на последние слова Сюичена, потому что были полностью озадачены первой половиной его речи. Несмотря на то, что он получил настолько тяжелую травму, его душа не рассеялась. В этот момент старый заместитель главы особняка нерешительно сказал: «Неужели молодой господин постиг технику конгрегации души?» «Техника конгрегации души?» Услышав это, все присутствующие мгновенно сосредоточились на этом заместителе главы. Все они знали этого заместителя главы. Несмотря на то, что он не был сильнейшим в особняке восходящего неба, он был очень умным. В особняке восходящего неба не было ни одной книги или записи, которую бы он не прочитал. Заместитель главы особняка восходящего неба кивнул и мрачно сказал: «Я читал об этом в древней книге, которая передается в нашем особняке восходящего неба. Там говорится, что некоторые из лучших техник культивирования дьявольского дара обладают техниками конгрегации души. С ее помощью, даже если душа будет разрушена, она сможет восстановиться через некоторое время. Однако процесс восстановления чрезвычайно сложен, из-за чего на исцеление души нужно не менее 3-5 лет. В некоторых случаях, возможно, даже дольше». Сделав небольшую паузу, он продолжил: «Прямо как тот дьявольский культиватор, который привел к падению нашего особняка восходящего неба. Согласно информации из той древней книги, техника, которую он культивировал, техника поглощающего темного дьявола, была продвинутой техникой культивирования дьявольского дара и также содержала технику конгрегации души. Техника поглощающего темного дьявола». Услышав слова заместителя главы особняка, присутствующие немедленно замолчали. Почти все члены особняка восходящего неба знали о том, что произошло в прошлом, и до глубины души ненавидели дьявольского культиватора, который культивировал технику поглощающего темного дьявола. В конце концов, если бы не он, то особняк восходящего неба не пал бы так низко. Если бы молодой господин особняка был дьявольским культиватором и культивировал высокоуровневую технику дьявольского дара, то я бы не удивился тому, что он постиг технику конгрегации души. Однако, насколько мне известно, молодой господин особняка не дьявольский культиватор, сказал заместитель главы особняка. Услышав это, Сюичен и остальные люди, которые не присутствовали на битве рейтинга восходящего неба, кивнули. Однако все, кто только что вернулся, обменялись взглядами. Все потому, что они знали, что молодой господин особняка стал дьявольским культиватором. С другой стороны, услышав слова заместителя главы особняка, глаза горбатого молодого человека, который принес тело Сюицзина, сразу же загорелись. Глава 1704. Техника культивирования. Будучи лакеем молодого господина особняка восходящего неба, он знал всю историю Сюицзина. Помимо Сюицзина, он был единственным, кто знал о том, что Сюицзин культивирует технику поглощающего темного дьявола. Изначально он думал, что потеряет своего покровителя, однако кто бы мог подумать, что все так обернется. Вначале глава особняка восходящего неба подтвердил, что молодой господин не умер, а затем старый заместитель главы упомянул технику поглощающего темного дьявола и технику конгрегации души. Основываясь на этом, Он еще больше поверил в то, что жизнь молодого господина была в безопасности. Однако он не смел никому рассказывать об этом, потому что принес молниеносную клятву. «Господин особняка, мне нужно кое-что вам рассказать», — сказал Сюй Цинь. Во время битвы рейтинга восходящего неба, молодой господин особняка проявил себя как дьявольский культиватор. «Я думаю, что молодой господин должно быть нашел продвинутую технику культивирования дьявольского дао, которая значительно увеличила его силу за последний год». Вспомнив о том, что Сюй Цзину потребовался всего год, чтобы достигнуть пика стадии очищенного святого, он вздрогнул. Техника культивирования, которую он культивирует, бросает вызов небесам. Услышав слова Сюй Циня, все, кроме людей, которые вернулись вместе с ним, были поражены. Сюй Чен был первым, кто пришел в себя, после чего посмотрел на Сюй Циня. «Великий старейшина, расскажи все, что произошло во время битвы рейтинга восходящего неба, включая то, как погиб твой внук и остальные. Самое главное, расскажи мне о моем сыне». Сюй Чен был очень расстроен тем, что не знал о том, что его сын стал дьявольским культиватором. «Хорошо, глава особняк». Сюй Цинь не смел задерживаться и сразу же начал рассказывать обо всем, что произошло во время битвы рейтинга восходящего неба. Узнав о том, что один из учеников особняка восходящего неба погиб от рук Чжунгу, несколько высокопоставленных членов особняка пришли в ярость. Какая дерзость! Как он посмел убить члена особняка восходящего неба? Глава особняка, особняк восходящего неба не может простить этого Чжунгу. В этом нет необходимости. Сюй Цинь покачал головой. Вскоре после этого молодой господин особняка убил Чжунгу. Гнев нескольких высокопоставленных членов особняка восходящего неба сразу же утих. Обычно в такой момент они бы похвалили молодого господина особняка. Однако, помня о нынешнем состоянии Сюй Цзина, они промолчали. «Продолжай», — сказал Сюй Чен. После этого Сюй Цинь упомянул Ли Фэна и рассказал, как тот убил другого ученика особняка восходящего неба, а затем и его внука, Сюй Цаня. Говоря об этом, лицо Сюй Циня было мрачным. В конце концов, Сюй Цань был его внуком. Ли Фэн, свободный культиватор, высокопоставленные члены особняка восходящего неба, а также Сюй Чен, слегка нахмурились. «Я никогда раньше не слышал о свободном культиваторе по имени Ли Фэн. Ему даже удалось убить Сюй Цаня, который был на средней стадии очищенного святого. Он определенно не слабее Чжунгу. ХМПФ. Этот Ли Фэн посмел убить одного из членов особняка восходящего неба. Какая дерзость! Не волнуйся, молодой господин особняка вероятно убил и его. Да, бесполезно злиться на мертвого». Услышав слова высокопоставленных членов особняка восходящего неба, губы людей, вернувшихся из долины, слегка дернулись. Хаэм, Сюй Чен от природы был проницательным человеком, поэтому он сразу же заметил странные выражения на лицах Сюй Цина и остальных. «Не говори, что травмы Цзинера как-то связаны с Ли Фэном». «Да». Сюй Цинь кивнул с горькой улыбкой на лице, после чего продолжил рассказ о том, что произошло. Он даже рассказал им о том, как молодой господин особняка убил цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы, даже несмотря на то, что те объединились. «Что? Молодой господин особняка убил цветочного монаха и Цзин Сюй Цзы одновременно?» Услышав это, все высокопоставленные члены были поражены. В конце концов, цветочный монах и Цзин Сюй Цзы находилась на стадии мастерства очищенного святого. Однако даже несмотря на это, их молодой господин сумел убить их даже после того, как они объединились. Они находили это невероятным. Даже Сюй Чен был удивлен. Молодой господин особняка является дьявольским культиватором на пике стадии очищенного святого. Услышав слова Сюй Циня, Сюй Чена и все остальные были поражены. Всего за год он продвинулся с ранней стадии очищенного святого до пика стадии очищенного святого. Какая пугающая скорость! К счастью, Цзинер все еще жив. Сюй Чен был не единственным, кто был рад. Все остальные высокопоставленные члены особняка также были довольны. Поскольку Сюй Цинь еще не закончил, все снова замолчали. И как оказалось, свободный культиватор по имени Ли Фэн, о котором они никогда прежде не слышали, также был на пике стадии очищенного святого. Более того, ему было меньше 40. Подобный врожденный талант редко можно было найти в нижней провинции Святой Земли Боевого Дао, однако такой человек появился на территории их особняка восходящего неба. Этот Ли Фэн не знает, что для него лучше. Узнав о том, что Ли Фэн отклонил приглашение Сюй Цаня, высокопоставленные члены особняка восходящего неба начали ругать его. Однако, узнав о том, что Ли Фэн не присоединился и к особняку небесного препятствия, и особняку бушующей волны, они слегка расслабились. «Поскольку мы не можем использовать Ли Фэна, мы можем лишь убить его», — сказал Сюй Чен. «Он убил двух членов особняка восходящего неба, а также тяжело ранил моего сына. Я не успокоюсь, пока он не умрет». После этого Сюй Чен приказал Сюй Ценю нарисовать портрет Ли Фэна, после чего приказал членам особняка восходящего неба найти и убить его. Однако он даже подумать не мог, что Ли Фэн был всего лишь вымышленным именем, а его лицо было маскировкой. Поэтому как бы члены особняка восходящего неба не искали его, им было суждено столкнуться с неудачей. В этот момент старый заместитель главы особняка внезапно кое-что понял и посмотрел на Сюй Чена. Глава особняка, поскольку молодой господин особняка серьезно ранен, и ему потребуется не менее 3 лет, чтобы восстановиться, что насчет брака со старшей молодой госпожой особняка Хань, который должен состояться через месяц? Услышав это, остальные также посмотрели на Сюй Чена. Брак, естественно, придется отложить. Однако нам не нужно ничего сообщать какой-то фракции 5-го ранга. Более того, вскоре известие о смерти моего сына все равно достигнет территории особняка Хань, и они поймут, почему мы не прибыли за невестой, — высокомерно сказал Сюй Чен. Верно. Узнав о кончине молодого господина особняка, даже приглашенные нами гости подумают, что свадьба отменена. Сюй Цэнь кивнул. Все присутствующие должны принести молниеносную клятву о неразглашении новости о том, что молодой господин особняка жив. Пусть все думают, что он мертв, — сказал Сюй Чен. Никто не удивился решению Сюй Чена. В конце концов, если новость о том, что он все еще жив, распространится, то кто-то наверняка разгадает головоломку о том, что он культивирует продвинутую технику культивирования дьявольского дао. После этого Сюй Цзин определенно станет всеобщей целью. В конце концов, подобная техника культивирования была интересна даже фракциям полутретьего ранга. Со временем новости о битве рейтинга восходящего неба достигли территории особняка Хань. Что? Молодой господин особняка восходящего неба погиб во время битвы рейтинга восходящего неба? Выражение лица верховного старейшины особняка Хань потемнело. Означает ли это, что Сюй Най все сойдет с рук? Затем выражение лица Хань Синя стало ледяным, а в глазах появилось намерение убийства. Ни за что, я не позволю ей свободно разгуливать. Поскольку я больше не могу полагаться на Сюй Цзина, мне придется разобраться с ней лично. Глава 1705. Дублированное воплощение. Хань Синь, что ты делаешь? Увидев, как Хань Синь без особых усилий убил Цин Ну, Хань Сюй Най закричала. Что я делаю? Хань Синь усмехнулся. Хань Сюй Най, в прошлом я всегда хорошо к тебе относился, но кто бы мог подумать, что ты будешь такой неблагодарный. Все, что я прошу, это рассказать мне происхождение человека, который убил моего внука, однако ты продолжаешь уклоняться. Теперь я наконец потерял терпение, и это твой последний шанс. Скажи мне, откуда он, иначе ты последуешь вслед за ней, — ледяным тоном сказал Хань Синь. Цин Ну, Цин Ну. Хань Сюй Най присела рядом с телом Цин Ну. Цин Ну сопровождала ее с юных лет, из-за чего она давно воспринимала ее в качестве своей семьи. Однако сегодня Цин Ну погибла, защищая ее. Сердце Хань Сюй Най наполнилось чувством вины. Увидев это, усмешка Хань Синя стала еще шире. «Не думай, что, игнорируя меня, ты сможете потянуть время. Просто чтобы ты знала, будь то твой отец или твой дядя Му, прямо сейчас они обсуждают с моими людьми ситуацию вокруг особняка восходящего неба. Они не смогут спасти тебя, Цин Ну». Однако Хань Сюй Най не слушала его и была полностью сосредоточена на теле Цин Ну. В этот момент она внезапно вспомнила слова, которые однажды сказала ее таинственная учительница. «Сюй Най, представители потомства Красной Пыли должны тренироваться в светском мире. Мы сможем постичь всю глубину техники культивирования потомства Красной Пыли, только испытав смех и слезы, а также жизнь и смерть». Затем она вспомнила слова, сказанные ей перед уходом. «Если ты столкнешься с кланом драконов, то тебе нужно лишь ввести немного своей истинной энергии в эту штуку. Тебе не нужно беспокоиться о том, что произойдет после этого». Изначально ее учитель волновалась, что она столкнется на облачном континенте с кланом драконов, поэтому дала ей небольшой меч. Поскольку в тот раз она так и не столкнулась с кланом драконов, этот маленький меч все еще был у нее. Со временем она даже забыла о нем. Что касается ее учительницы, то даже сама Хань Сюй Най не знала о ее происхождении. Единственное, что она знала, это то, что ее учительница называет себя наследницей потомства Красной Пыли, и что она передала ей технику культивирования потомства Красной Пыли. Вначале ее учительница не позволяла ей культивировать технику потомства Красной Пыли, говоря, что еще не пришло время. Она наконец позволила ей культивировать эту технику в день своего ухода. Однако техника культивирования потомства красной пыли была очень сложной, из-за чего она до сих пор не понимала ее. В этот момент в руках Хан Сюйнай внезапно появился маленький меч. Хаэм, конечно же, Хан Синь заметил это, поскольку являлся экспертом стадии возвышающегося святого. «Что? Ты что собираешься сразиться со мной этим мечом, который чуть длиннее пальца?» — насмешливо спросил Хан Синь. Однако Хан Сюйнай проигнорировала его слова и ввела свою истинную энергию в маленький меч. В следующее мгновение маленький меч разлетелся на миллион частей. Однако это еще не самое удивительное и важное. После того, как маленький меч разбился, рядом с Хан Сюйнай внезапно появился силуэт. Этот силуэт походил на человека. При ближайшем рассмотрении можно было даже увидеть, что это женщина, еще и очень красивая. Сюйнай, появившись, красивая женщина сразу же посмотрела на Хан Сюйнай со слабой улыбкой на лице. Однако, увидев лежащее на земле тело Цинну, она слегка нахмурилась. Учительница, увидев силуэт красивой женщины, Хан Сюйнай сразу же узнала в нем свою учительницу. Она была поражена и пришла в себя только после того, как красивая женщина окликнула ее. В этот момент Хан Сюйнай была озадачена. Все культиваторы на пике врожденной стадии обладали техникой астральной проекции, которая называлась врожденная иллюзорность. Врожденную иллюзорность можно было использовать только для того, чтобы сбивать людей с толку, и обычно эта техника была ограничена расстоянием. В данный момент ее учительница находилась в неизвестном месте, однако ее проекция появилась прямо перед ней. «Я знаю, что у тебя есть много вопросов, однако у моего дублированного воплощения ограниченное время. Позволь мне сначала убить его, прежде чем я что-либо объясню». Красивая женщина кивнула в сторону Хан Сюйнай, после чего посмотрела на Хан Синя. Несмотря на то, что она не знала, что произошло, она видела в глазах Хан Синя намерение убийства. Поскольку Хан Синь хотел убить ее ученицу, ее взгляд сразу же наполнился яростью. В секте семи абсолютов было очень мало членов, поэтому они сильно опекали друг друга. И она не была исключением. Дублированное воплощение. В этот момент Хан Синь все еще был поражен увиденным. Врожденная иллюзорность – это эксклюзивная способность культиваторов на пике врожденной стадии. И как только человек прорывался на стадию отбрасывания, он больше не мог использовать эту технику. Вот почему он знал, что это определенно не врожденная иллюзорность. Услышав слова красивой женщины о том, что это дублированное воплощение, Хан Синь почувствовал, что этот термин звучал знакомо, после чего наконец-то вспомнил. Все культиваторы, которые заходили дальше стадии возвышающегося святого, получали способность под названием дублированное воплощение. Эта способность была практически бесполезной в реальных боях, и в основном использовалась для создания защитных талисманов. Подумав об этом, выражение лица Хан Синя наполнилось ужасом. «Ты превзошла стадию возвышающегося святого?» Он не ожидал, что у Хан Сюйнай был такой учитель. «Боже, похоже, что ты хорошо осведомлен, раз знаешь о дублированном воплощении». Красивая женщина усмехнулась. Затем Хан Синь, казалось, что-то вспомнил, и выражение его лица постепенно успокоилось. «ХМПФ, ну и что с того, даже если ты превзошла стадию возвышающегося святого? Поскольку ты дала Хан Сюйнай дублированное воплощение, я думаю, что ты не сможешь вовремя вернуться, чтобы спасти Хан Сюйнай. Или ты что, хочешь остановить меня всего лишь дублированным воплощением?» Дублированные воплощения считались бесполезными в реальных боях, потому что они были слишком слабыми. Сила дублированного воплощения обычно была на 2-3 уровня ниже своего владельца. Над стадией возвышающегося святого была стадия божественного святого, поэтому дублированное воплощение таких культиваторов было максимум на стадии очищенного святого или даже стадии первозданного святого. Только дублированные воплощения культиваторов выше стадии образцового святого могли обладать силой стадии возвышающегося святого, если кто-то забыл. Стадия первозданного святого, стадия очищенного святого, стадия возвышающегося святого, стадия божественного святого, стадия образцового святого. Хан Синь находился на стадии мастерства возвышающегося святого, поэтому ему могли угрожать только дублированные воплощения культиваторов стадии идеального святого. Однако в нижней провинции не было культиваторов такого уровня. Даже сильнейшие эксперты фракции полутретьего ранга, которые находились на вершине нижней провинции, были всего лишь на стадии образцового святого. Другими словами, эксперты стадии идеального святого существовали только в верхней провинции. По крайней мере, Хансин никогда не слышал о таких экспертах в Нижней провинции. Ты как лягушка на дне колодца. Услышав презрение в голосе Хансиня, красивая женщина холодно улыбнулась. Сразу после этого пространство вокруг Хансиня внезапно искажалось, как будто его что-то подавляло. Хансин сразу же распахнул глаза, и на его лице появилось выражение отчаяния. Хансин внезапно понял, что не мог пошевелиться. Такое ощущение, будто окружающее пространство заморозило его на месте. Он даже не мог активировать свое истинное происхождение. В этот момент Хансин наконец-то понял, насколько пугающей была эта красивая женщина. «Госпожа, пощадите мою жизнь! Пощадите мою жизнь, госпожа!» Находясь между жизнью и смертью, гордость Хансиня полностью улетучилась, и он начал паниковать. К сожалению, было уже слишком поздно. «ХМПФ!» Красивая женщина фыркнула, после чего внезапно сжала свои ладони в кулаки. После этого пространство вокруг Хансиня задрожало и покрылось рябью. В следующее мгновение тело Хансиня исказилось, после чего было разбито на части. В итоге он просто растворился. Кроме пространственного кольца, он не оставил после себя ничего. Став свидетелем этой сцены, Хансю и наяхнула. Глава 1706. С Бай Лихунем что-то произошло. Хансю Инай всегда считала свою учительницу таинственной и очень сильной. По крайней мере, она думала, что ее учительница была сильнее ее отца. Однако, несмотря на это, она не ожидала, что ее учительница была настолько сильна, что одно лишь ее дублированное воплощение могло с легкостью убить Хансиня. Однако Хансинь находился на стадии мастерства возвышающегося святого. «Сюинай, задавай любые вопросы, которые тебя интересуют. Мое дублированное воплощение продержится не дольше 30 вдохов», сказала красивая женщина. Придя в себя, Сюинай сразу же спросила: «Учительница, что такое дублированное воплощение?» Достигнув стадии божественного святого, все культиваторы постигают дублированное воплощение. Дублированное воплощение может... После этого красивая женщина терпеливо все объяснила. Дублированное воплощение на 2-3 уровня слабее владельца. Глаза Хансю и Най широко распахнулись, и она пораженно уставилась на красивую женщину. «Учительница, ваше дублированное воплощение с легкостью убило Хансиня, который находился на стадии мастерства возвышающегося святого. Значит ли это, что вы находитесь на стадии идеального святого?» Стадия идеального святого. Несмотря на то, что Хансю и Най слышала об этом уровне культивирования, она все равно находила это поразительным. Потому что согласно ее знаниям, в Нижней провинции Святой Земли Боевого Дао не было ни одного подобного эксперта. Услышав слова Сюинай, красивая женщина слегка улыбнулась и промолчала. Однако Хан Сюинай восприняла ее молчание как согласие. «Учительница, насколько я знаю, в Нижней провинции нет экспертов в стадии идеального святого. Вы, тебе наконец-то пришло время узнать об этом», красивая женщина перебила Хан Сюинай. «Я из Верхней провинции Святой Земли Боевого Дао». Верхняя провинция Святой Земли Боевого Дао. Несмотря на то, что Хансю Инай ожидала такой ответ, она все равно была поражена, услышав об этом из уст красивой женщины. «Тогда прямо сейчас вы в Верхней провинции?» — спросила Хансю Инай. «Да». Красивая женщина кивнула и улыбнулась. «Сюинай, через полгода я заберу тебя в Верхнюю провинцию. Условия для культивирования здесь намного лучше, чем в Нижней провинции». «В Верхнюю провинцию». Услышав слова красивой женщины, Хан Сюинай снова была поражена. Для нее, Верхняя провинция была очень загадочным местом. Более того, именно там обитали все по-настоящему сильные фракции. В Нижней провинции фракции полутретьего ранга могли действовать как угодно. Однако в Верхней провинции они были ничем, поскольку там были фракции третьего ранга, фракции второго ранга и даже фракции первого ранга. «Учительница, но ведь только эксперты на стадии возвышающегося святого могут свободно путешествовать между Верхней провинцией и Нижней провинцией. Боюсь, что с моей нынешней силой я не могу туда попасть», — сказала Хан Сюинай. Если бы у нее был выбор, то она естественно хотела отправиться в Верхнюю провинцию. События последних дней заставили ее осознать собственную слабость. Если бы у нее была сила, как у ее учительницы, поспел бы молодой господин особняка восходящего неба силой принуждать ее к браку? Глупая девка, в одиночку ты естественно не сможешь попасть в Верхнюю провинцию. Однако культиваторы стадии божественного святого могут брать с собой нескольких людей. И чем сильнее культиватор, тем больше людей он может взять, объяснила красивая женщина. Хорошо, Тогда через полгода я отправлюсь с вами в верхнюю провинцию». Узнав о том, что через полгода она сможет попасть в верхнюю провинцию, Хан Сюйнай обрадовалась. Затем она внезапно вспомнила кое о чем. «Учительница, я бы хотела взять с собой маленького золотого, маленького черного и маленького белого. Это возможно?» «Конечно». Увидев бегающий взгляд Хан Сюйнай, красивая женщина не стала дожидаться, пока она выскажет свои мысли, и сказала первой: «Кроме твоего брата Лин Тяня, я могу взять с тобой кого угодно». «Но почему?» Хан Сюйнай не знала, откуда ее учительница знала ее мысли, однако ее слова заставили ее нахмуриться. Похоже, что ее учительница была настроена против ее брата Лин Тяня. «У меня осталось мало времени. Запомни мои слова. Что касается твоих вопросов, то я отвечу на них через полгода». Сказав эти слова, красивая женщина бесследно исчезла. Снова посмотрев на труп Цинну, Хан Сюйнай больше не могла скрывать своей печали. Однако она знала, что ничего не могла с этим поделать. «Цинну, ты это видела? Учительница отомстила за тебя», — пробормотала Хан Сюйнай, после чего по ее лицу потекли слезы. Через несколько дней по всему поместью особняка Хань распространилась новость о смерти Хан Сюйнай, что вызвало беспокойство и нервозность среди его приспешников. Однако, несмотря на то, что Хан Сюйнай умер, никто не был расстроен из-за этого. В конце концов, он сам нарвался, потому что хотел убить старшую молодую госпожу особняка Хань. «Я не ожидал, что верховный старейшина настолько обезумел, что решится убить старшую молодую госпожу. К счастью, учительница старшей молодой госпожи вовремя появилась, иначе она бы погибла». «Верно. Почему до этого я не осознавал, насколько безжалостным был верховный старейшина? Однако мне интересно, кем является учительница старшей молодой госпожи? В конце концов, она убила верховного старейшину, который находился на стадии мастерства возвышающегося святого. Если она остаться в нашем особняке Хань и согласится сражаться за нас, то особняк Хань наверняка сможет подавить все остальные фракции пятого ранга. Однако, в отличие от Хан Сюйнай, Цинну получила ритуал захоронения высочайшего уровня. Конечно же, Дуань Лин Тянь не знал о том, что произошло в особняке Хань. В этот момент он уже вернулся на территорию особняка Юань, и в частности в страну Бурелома. «Я вернулся». Дуань Лин Тянь равнодушно посмотрел на столицу страны Бурелома. На самом деле у него не было никакой привязанности к этому месту, и он считал страну Бурелома всего лишь одной из остановок в его долгом путешествии. Причина, по которой он вообще вернулся сюда, заключалась в том, что здесь была его семья и друзья. Перед прибытием в страну Бурелома, Дуань Лин Тянь естественно замаскировал себя другим лицом. Он все еще использовал имя Ли Фэн, однако его лицо отличалось от того, которое он использовал во время участия в битве рейтинга восходящего неба. Войдя в столицу, Дуань Лин Тянь сразу же отправился в сторону клан Сыту. Перед своим уходом он договорился о том, чтобы его семья и друзья остались там. За это время клан Сыту не сильно изменился, однако Дуань Лин Тянь не входил в него через парадную дверь. Вместо этого он незаметно проник внутрь. В конце концов, Дуань Лин Тянь мог сказать, что за кланом Сыту следит множество людей. Однако даже сильнейшие из этих людей находились всего лишь на пике стадии первозданного святого, поэтому Дуань Лин Тянь не беспокоился о том, что его обнаружат. Дуань Лин Тянь естественно понимал, что эти люди здесь делали. Все из-за скрижали дьявольской печати, а также из-за того, что в клане Сыту находились близкие ему люди. Вскоре Дуань Лин Тянь прибыл в место, где жили Бай Лихун, Сыма и остальные. «Мэм, кроме старшего брата, остальные здесь». Дуань Лин Тянь видел в резиденции Бай Лихуна, Фэну Дао, Сыма и остальных. Однако их лица почему-то были мрачными. Что случилось? Заметив это, Дуань Лин Тянь начал переживать. В этот момент Фэну Дао и остальные сильно хмурились, и похоже, что они столкнулись с некоторыми проблемами. Они пришли в себя только после того, как Дуань Лин Тянь раскрыл себя. «Кто ты?» Увидев Дуань Лин Тяня, спросил Фэну Дао. Поскольку Дуань Лин Тянь был замаскирован, Фэну Дао и остальные не узнавали его. «Дядя Фэн, это я». Затем под бдительными взглядами Фэну Дао и остальных, лицо Дуань Лин Тяня полностью изменилось, и он раскрыл свое истинное лицо. «Это...» Фэну Дао и остальные были поражены, поскольку впервые видели подобную технику маскировки. Однако они быстро пришли в себя и наполнились удивлением. Они не ожидали, что он вернется всего через год. Возвращение Дуань Лин Тяня должно было стать радостным событием, однако, вспомнив о затруднительном положении Бай Лихуня, им было сложно радоваться. «Дядя Фэн, учитель, где старший брат?» Увидев кислые лица Фэну Дао и остальных, В сердце Дуань Лин Тяня возникло зловещее предчувствие. «Мастер Байли находится в императорском дворце», — с горькой улыбкой на лице сказал Сыма Чан Фэн. «В императорском дворце?» — Дуань Лин Тянь нахмурился. «Что он там делает? Разве он не временный советник клана Сыту и святой начертатель?» Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь спросил, что произошло.